Мои проблемы все ничто, могу я снова улыбнуться. Солнце в метре от меня, могу к тебе прикоснуться. Для тебя моя улыбка, для тебя мои победы. Готовь все заново, прости с тобой все в прошлом беды. Мы не герои романа, но это печальная история. Мое сердце бьется чаще и теплее. Кровь с тобой перестал капать дождь, и вновь рассеялись тучи. Смотря на твое фото, мне становится намного лучше. Пускай ты вдалеке одна, но знаешь, ты не одинока. На разных языках, пусть веры в разного бога. Нас этот город сул вместе, а помогла судьба. Ты возьми его скорее, мое сердце для тебя. Много в жизни ошибок, но их не изменить. И так воспитан я, что улыбаюсь дальше жизнь. И даже в минус 35 мне всегда тепло с тобой. Я есть такой, какой я есть, пусть и не стану я героем. Для тебя эти строки, для тебя я рожден. Для тебя этот мир, этот мы, где мы вдвоем. Мне хорошо только с тобой, но когда тебя рядом, мне становится темнее вокруг и тускнеет свет. Для тебя эти строки, для тебя я рожден. Для тебя этот мир, этот мы, где мы вдвоем. Для тебя, ты поверь, мне не надо другой. Не ревнуй по пустякам, мне очень хорошо с тобой. С тобой. С тобой. Порой бываешь ты зла, порой бываешь сердито. С тобой буду всегда, и не порвется та нитка. Я не могу без тебя, и мы всегда будем рядом. Руку сжимает рука, и мне другого не надо. Засыпает город во тьме, эти мысли во сне. Соединил этот город, что на Казанке реке. И ты не слушай других, ведь они много не знают. Когда мне умирать чушь, это Бог только знает. Но чужие мне не пофиг, ведь они не близкие люди. Может, пытались уберечь, но ты же знаешь, этого не будет. Я сделал так, как хочу, и пусть другие не судят. Не лезьте ни туда, это не ваша судьба. Для других я другой, а для тебя просто я. Рождены мы в столице, мое имя Илья. За что меня любишь, не знаю, но я знаю точно, что без друг друга не можем. И мы не ставили точек, мы ругаемся молча, хоть и ругаемся редко. Без тебя я не я, дикий зверь, рожденный в клетке. И забуду обиды, который раз понимая, что есть на свете идеалы, не нужна мне другая. Я не просчитывал умом, я просто слушал свое сердце. Ты зашла ко мне в душу, закрыв скрипучую дверцу. Поселилась надолго, может даже навечно. Улыбаешься снова, и голова ложится на плечи. И мне от этого легче, когда могу тебя обнять наедине. Снова вместе, вновь опять и опять. Строчка за строчкой и победа за победой. Вот уж месяц второй, я в предвкушении лета, где на высоком мосту с тобой встречаем рассвет. И нет прекрасней любви в огромном мире этом. Для тебя эти строки, для тебя я рожден. Для тебя этот мир, этот мы, где мы вдвоем. Мне хорошо только с тобой, но когда тебя рядом, мне становится темнее вокруг и тускнеет свет. Для тебя эти строки, для тебя я рожден. Для тебя этот мир, этот мы, где мы вдвоем. Для тебя, ты поверь, мне не надо другой. Не ревнуй по пустякам, мне очень хорошо с тобой. Это для тебя, улыбнись, пожалуйста. Прости, если я бываю группу неправ. Мне очень хорошо с тобой. Не слушай других, ведь они много не знают.